Приложение 14. Праевреи в Месопотамии. Об этнических халдеях, не путать с халдеями посвященными или магами, которыми, как мы покажем далее, были предки израильтян, обосновавшиеся в горах Северной Месопотамии, православный библейский словарь сообщает. Халдеей. В древности называлась Северная гористая страна Месопотамии. Там, между Арменией и Ассирией, на юг от озера Ван, лежала земля Аррапахитис, страна Арфаксада, Нахора и Фарры, отца Авраамова. Оттуда Авраам вышел в землю Ханаанскую. Таким образом, здесь было древнее жилище халдеев, и отсюда впоследствии они расселялись по течению реки на юг и юго-восток по всей Месопотамии и Вавилонии. Халдеей у светских писателей называется земля, лежащая в гористых местах Армении. Так Страбон, говоря, что древнее название халдеи было Халибы, жительство их полагает в Армении к Черному морю, близ Москов и Тибарян. Ксенофонт находит халдеев в горах Кардухинских между Арменией и Ассирией и, принимая их заодно с курдами, изображает их как народ горный, мужественный, воинственный, присоединяя, что, занимая землю гористую, которой небольшая только часть плодородна, они живут большую частью грабежом и разбоем, и земли возделывать не умеют и не могут, ибо привыкли доставать себе продовольствие оружием. Такое сказание языческих историков о халдеях совершенно согласно со свидетельством о них пророка Аввакума. Примечание. Халдеи, весьма напоминающие гиксосов и карфагенян, согласно Аввакуму, завоюют Иудею. Согласно Блаватской, заметим, иудеев в Палестине до этого времени как раз не было. «Вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов конь его и прытче вечерних волков. Скачет в разные стороны конница его, издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа. Устремив лице свое вперед, он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякою крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует. Сила его, Бог его. Аввакум 1.6.11. И далее Бог велит пророку записать видение. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Надменный человек, как бродящее вино. Куранский текст «Не вино, а богатство» Шифман. Не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена. Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли, и обременяет себя залогами. Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им: горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. Аввакум 2.4.17. Унова упоминается о хищническом нападении халдейских шаек на стада его в земле Уц. Согласно с этим, Птолемей называет Халдеей часть Вавилонии, граничащей с Аравией. Исторически известным халдейское Вавилонское царство становится только со времен Набопаласара и Навуходоносора. Около времен пророка Исаии, жившие прежде свободно, в пустынях и горах, в кочевых палатках, они попали под власть ассириян и переселены ими в знаменитую в древности Вавилонию и стали вести оседлую жизнь. Сравни с библейским сказанием о евреях. При Набопаласаре, который отложился от Ассирии, и сыне его Навуходоносоре, которые сами были из халдеев, из этого незначительного доселе народа образовалась обширнейшая халдейско-вавилонская монархия, которой сами ассирияне должны были покориться и которая для отличия от первой, Нимродовой, называется новым Вавилонским царством. Пророки изображают халдеев народом страшным, жестоким и решительным. Но при Валтасаре Халдея была покорена Киром, царем персидским, в 530 году до Рождества Христова. Последующая судьба Халдеи подлежала общей судьбе народов, как последствия общих их преступлений. Персы, македоняне, римляне, селевкиды, сарацины, турки, парфяне одни за другими нападали и опустошали Халдею. Примечание. Православный библейский словарь. По поводу вышесказанных «грабежей» в кавычках можно вообще выделить данную черту рассматриваемых племен как характерную. Называемые как «хапиру» – примечание, сравни наименование «хебрей», «хабир» и «хапиру», ибо «я украден из земли евреев» – «хабрим». Отец Александр Мень пишет: в одном древнем тексте Библии Авраам назван Ха-Ибри. Возможно, наименование евреи Ибри, которые стали прилагать к Авраамову племени, связано с наименованием Абири, Бытие 4.13. Мень, отец Александр, История религии, том 2. Во всемирной истории отмечается: в Палестине, как и в Сирии, имелось и население другого рода, связанное с кочевыми племенами пустыни. Эти люди, которых письменные источники называют хапиру, апиру, или по-шумерски сагаз, что значит подрезатели жил, головорезы, появлялись иногда мирно, как наемники на сельскохозяйственных работах, иногда же воинственно, стремясь захватить землю и крепости оседлого населения. Они представляли серьезную опасность для владычества египтян и местной ханаанейско-хуррицкой знати, в особенности потому, что трудящееся население ханаанейских городов иной раз искало союза с хапиру в борьбе против своих и чужеземных угнетателей. Весьма возможно, что в числе хапиру, происходивших из западно-семитических по языку племен, обитавших на широком пространстве сирийской степи от Палестины до Ефрата и Месопотамской равнины, были и предки будущих евреев, ставших основным населением Палестины в первом тысячелетии до нашей эры. Всемирная история в 10 томах. В Библии говорится: «И подали ему, Иосифу, особо, и им особо, и египтянам, обедавшим с ним, особо, ибо египтяне не могут есть с евреями хабрим, потому что это мерзость для египтян. Бытие 43, 32. Конец примечания.